душу искупил мою на Голгофе, на Голгофе. Хоть я противился еще, Иисус сказал, свершилось все, и жизни утро началось на Голгофе, на Голгофе. Хоть я противился еще, Иисус сказал, свершилось все, и жизни утро началось на Голгофе, на Голгофе. О, если б каждый поспешил на Голгофу, на Голгофу, и бремя тяжкое сложил на Голгофе, на Голгофе. Разбойник ко Христу пришел, спасение себе нашел, и так со всяким, кто зашел на Голгофу, на Голгофу. Разбойник ко Христу пришел, спасение себе нашел, и так со всяким.